представь, что в вверенном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. Изгнать их ты не можешь, кишка тонка. Кормить их централизованно ты тоже не можешь. Не хватает жратвы, резервов. Павианы попрошайничают на улицах, вопиющий беспорядок. У нас нет и не может быть попрошаек. Павианы гадят, за собой не убирают, и никто за ними убирать не намерен. Какой отсюда напрашивается вывод?